Хм, я раньше думал, что эта система немного нарушит баланс игры, но чтобы настолько, чит-коды рядом не валялись, их вводить надо, а тут все в автоматическом режиме. Я развернул карту на весь обзор и выбрал 3D-представление. Плоские круги разного диаметра выстроились на общем стержнем. Множество путей и переходов между ними так и рябили в глазах. Подкрутил масштаб, теперь немного лучше. Значит, я нахожусь вот здесь, и это красная мигающая точка. Я, вот это ближайшие выходы, а их оказывается несколько. Я попробовал сосчитать общее количество, но сбился со счета уже на 20-м. Было сложно вращать объемную модель и запоминать, какие ты учел, а какие нет. Вернее, было сложно их не путать. Хотя какой ерундой я занимаюсь, надо просто осмотреть карту, может здесь есть что-то поинтересней. В моих глазах проснулся азарт, и я начал прочесывать уровень за уровнем, подробно изучая карту. Спустя несколько минут я наткнулся на нечто поистине интересное. На втором уровне лабиринта находилась странная иконка, гора монет. Это определенно не может не заинтересовать любого человека, который знает значение слова «халява». Поэтому я быстренько потянулся и ринулся по кратчайшему пути в ту точку. Времени было в обрез, но сдается мне, что больше я в эту локацию не попаду, поэтому нужно пользоваться возможностью. Несясь сломя голову, я перепрыгивал по несколько ступенек, срезал через комнаты и мчался, что было сил, лишь бы успеть добраться до туда и потом добежать до выхода. На таймере оставалось 15 минут, а я пролетал повороты, спускаясь все ниже и ниже. Бесчисленное количество арок и развилок пронеслись перед моими глазами, когда я, наконец, добрался до заветной точки. Дыхание сбилось, руки висели от усталости, а сердце бешено колотилось после высокого темпа гонки с 7-го по 2-й этаж этой громадной локации. Но глаза горели от ожидания, что же скрывается за этой пиктограммой кучи золота. Я завернул за угол, напряжение нарастало, мне оставались считанные шаги до моей цели. Сверился с картой и, скорректировав направление, двинулся дальше. Не терпится найти какую-нибудь плюшку, на худой конец немного золота, ведь неспроста это все размещено в игре. У каждой пылинки есть свое предназначение, просто не все игроки пытаются узнать какое. Последние повороты, ничего. Я удивленно уставился на сплошную стену. Судя по карте, прямо в этой стене должно быть что-то интересное. От разочарования я размахнулся и пнул бестолковый кусок камня, что не дал мне плюшек. Я, значит, нашел пиктограмму на карте, принял решение, тащился сюда, силы свои тратил, а в результате только время потерял. Обидно-то как, облокотился на злополучную стену, пока тело спокойно отдыхало, мозг, как и всегда, перебирал разные варианты. Карта могла устареть, и раньше здесь что-то было, а теперь изменили и проход закрыли. Может, требуется специальный класс или способность, чтобы открыть данную секретку, или по параметрам я не подхожу. Стоп, у меня же есть классовая способность. Я вчитался в ее описание. Ремонт, умение класса, позволяет разбирать и собирать, искать неисправности и ремонтировать структуры, устройства и механизмы. С ростом навыка вероятность успешного ремонта и качество работы будут увеличиваться, спектр возможных работ увеличиваться, а время перезарядки навыка уменьшится. Хм, я задумчиво почесал подбородок, и все-таки игра до жути реалистичная. С этим переполохом я и не заметил, что вся гамма ощущений полностью передается. Можно даже почесать щетину и почувствовать каждую волосинку. Боюсь представить полный масштаб детализации данного проекта. До какого уровня симуляции и проработки они дошли? Молекулы, атомы, протоны или кварки? А может быть, вообще применяются еще более мелкие частицы? Но я отвлекся. У меня есть способность ремонт. С ее помощью можно попробовать разобрать стену, или попробовать найти в ней неисправность. Звучит, конечно, как-то тупо, неисправность в стене, но попробовать стоит. Я активировал иконку ремонта, серебристые линии обрисовали контур пары кирпичей в стене. В консоли отобразилось сообщение. Обнаружена неисправность. Объект кирпич подозрительно выглядит, вероятнее всего с ним что-то не так. Мда, многозначительно и познавательно. Что еще можно ожидать от первого уровня навыка у зеленого новичка, который еще туториал не закончил проходить, а уже полез искать приключения на одно место? Ладно, сколько у меня времени осталось? 9 минут. Да вы смеетесь надо мной. Черт, я могу не успеть. Попытался схватиться руками за тот самый кирпич. Пальцы соскользнули, так его не зацепив. Слишком маленький шов, чтобы я мог его уцепить. От своего бессилия я легонько ударил кулаком в стену, но все равно жесткая стена отдалась болью в руке. Я немного задумался, а потом плюнул на эту загадочную стену, что смысл убивать на нее время, если шанс чего-то полезного в ней стремится к нулю. Развернувшись, я рванул к ближайшему выходу. Накладно получится, времени совсем нет. Не знаю, успею ли добежать за 7 минут до выхода или нет. На последнем издыхании, хватая ртом воздух, на ватных ногах я ввалился в портал. Еще немного и не успел бы. На таймере замерла цифра в 13 секунд. Черт, несчастливое число, может что-то плохое и произойти. Темнота переходного пространства, наконец, сменилась зеленым лесом. С размаху я плюхнулся на зеленую траву. Выплюнув мох с листвой изо рта, я вытер губы тыльной стороной ладони и немного отряхнул землю со штанов. Переведя дыхание и, наконец, придя в себя, я уселся под дерево, чтобы внимательно перечитать логи и обдумать дальнейшую стратегию игры. Внимание! Вы обнаружили уникальную пространственную координату. Для разблокировки квеста найдите еще несколько таких объектов. Внимание! Вы совершили попытку разрушения места хранения, информация удалена. За повреждение информация удалена, будет наложен соответствующий штраф. При повторной попытке воздействия, штраф будет многократно увеличен. Испытательный лабиринт успешно пройден за отведенное время. Количество полученных очков характеристик – 1 очко. Получение опыта возможно за любые игровые действия, а также за повышение навыков. Внимание! При смерти с пустой шкалой опыта персонаж теряет 1 уровень. При повторной смерти количество потерянных уровней возрастает в 2 раза. Так, мне, конечно, ничего не понятно, но очень интересно разобраться, что произошло на этот раз. Вспоминая произошедшие в течение последнего получаса события, получается, что та точка на карте называется пространственной координатой и ведет к секретному квесту, который нужно еще открыть. Что же, рано или поздно я доберусь до вас, нереально крутые плюшки, пока нужно хотя бы выжить. Дальше по списку идет награда за прохождение испытания. 1 очко к моим статам. Если учитывать, что их сумма равна 75, то это не так уж и много, но и я вписался во временные рамки на грани. Однако все равно приятно. Нужно хорошенько подумать, в какой из параметров его вложить. Кроме того, лучше сейчас не умирать, как я понял. Шкала опыта совершенно пустая, а навыки, доступные для прокачки, у меня отсутствуют. Не знаю, как в лесу можно повышать ремонт или машиностроение. Слева от меня раздался небольшой шорох и треск ветки, я резко повернул голову, маленький ежик выполз из кустов и прошел мимо меня на своих маленьких лапках, пыхтя и таща на своей спине аппетитное яблоко. Небольшая табличка всплыла над мобом. Еж, неагрессивный, 2 уровень. Мое самолюбие было подставлено под удар. То чувство, когда даже мелкий еж более высокого уровня, чем ты сам. Мне нужно срочно прокачиваться. Неважно, что я заспавнился черти где и до цивилизации неизвестно какое расстояние. Я имею 3 навыка. Машиностроение, механика и ремонт. Прокачка первого откладывается на неопределенный срок, второе можно начать развивать, а третье просто нужно повышать прямо сейчас. В животе предательски заурчало, но для начала нужно хоть что-то проглотить. Ловким движением отобрал яблоко у ежика, который убежал на приличное расстояние, и осмотрелся. Небольшая такая полянка посреди огромных деревьев. Небольшие кустики и высокая трава закрывали этот участок открытого пространства. Откусил от сочного яблока кусок и проверил инвентарь. В нем было несколько слотов, которые пустовали. Ячейки под экипировку для персонажа, броня, основное и запасное оружие, ювелирка. Как давно я не играл в RPG-игры. Наверное, лет 5 прошло с тех пор. Предметы, мобы, фармы, боссы. Сколько всего стоит за этими словами. Я на мгновение отдался воспоминаниям о днях минувших. Так, во-первых, нужно найти еду, во-вторых, достать простенькие компоненты, из которых можно было бы что-нибудь скрафтить, и заниматься его ремонтом. Пусть это будет немного по-жульнически ломать предмет, а затем его чинить, но ничего более интересного в данной ситуации в голову не приходит. Побродив некоторое время, я нашел подходящей формы камень и ровную палку. Отодрал кору с молодого дерева и собрал простенький каменный топор. Это, конечно, не бензопила, но на первое время пойдет. Шкала прогресса заполнилась наполовину. Самое время угробить этот примитивный инструмент и попробовать на нем навык ремонта. Я лежал в гамаке под кроной высокого дерева. Пришлось изрядно повозиться, прежде чем получились приличные инструменты, которые не разваливались от первого удара, но в итоге я любовался моим 4 уровнем персонажа, 8 уровнем навыка ремонта и 3 уровнем механики. За время работы множество раз система предлагала взять еще какие-нибудь навыки, но раз количество слотов ограничено, то подходить к этому надо с умом и спешить нет никакого смысла. А всякие бесполезные и мало на что пригодные навыки, вроде деревообработки, скрытности, быстрый бег, нужно отклонять. При этом пока непонятно, какой вид работы мне поручат во фракции, и я не хочу, чтобы к тому моменту я оказался полностью ненужным игроком. Однако время уже стремилось к вечеру, наверное, завтра и дойду до базы своей фракции. За время бесцельного блуждания по лесу в течение дня, я вышел на холм и увидел вдалеке бетонные постройки. Вероятнее всего это и есть то место, куда мне нужно идти. Но сил было потрачено за день огромное количество, поэтому все это завтра. Я устало зевнул и перевернулся на другой бок в гамаке. Тот слегка раскачался, а я так и уснул. Где-то на просторах Вселенной, флагман некогда великой армады космического флота Империи бороздил просторы между двумя галактиками в квантовом туннеле телепортации. Огромный фюзеляж металлического монстра был покрыт сверхпрочными пластинами брони. Многослойный композит надежно защищал все внутреннее оборудование от космического излучения и астероидов. Для более крупных угроз на всему периметру корабля были установлены батареи из энергетических пушек. Собранные комплектами по 6 стволов они давали огромную боевую мощь и распыляли на атомы все потенциальные проблемы. На мостике корабля император восседал на своем величественном троне. От былого могущества остался только один единственный корабль, флагман, гордость флота. Пока не стало слишком поздно, он отправился на своем апокалипсисе в другую галактику, чтобы предотвратить безумную катастрофу, которая может захлестнуть не одно измерение, если семя механоидов совершит то, для чего было создано. Нет, он просто не должен этого допустить. Угроза уже неминуема, базового пехотного дрона ВН-204 разнесло в пыль, но это не значит, что его ждет такой же результат. Внезапно на экранах загорелось красное изображение. Обслуживающие роботы начали бешено носиться по палубе, пытаясь разорваться и сделать невыполнимый объем работ. Что происходит? Доложить мне о ситуации. Рокочущий голос императора пронесся по всему кораблю. Властным движением он встал и направился вглубь корабля. Да чего же бесполезные куски металла, раз мне приходится разбираться с вашими проблемами. Это был уже 3028 раз, как он вставал со своего трона и шел разбираться, что в очередной раз сломалось в корабле, что разваливался на части на глазах. Непонятно, как эта рухлядь взлетела, и почему после консервации она в таком ужасном состоянии. Раздвинув руками заклинившие двери, император двинулся по главному проходу сквозь весь корпус. Мощные балки создавали прочный каркас, на который сверху крепились отсеки, в которых размещались модули. Составная конструкция кораблей, достижение вершины инженерного искусства того времени, когда закладывался этот флагман. Спустя долгие времени, множество битв и поломок, все оборудование было заменено. Броня, силовые установки, энергетические магистрали, но каркас остался прежним, несмотря ни на что. Восторгаясь размахом и количеством ресурсов, которое было потрачено на постройку этого исполина на фоне даже материнских кораблей Империи, во время его создания все верфи были приостановлены, и даже так ресурсов не хватало на завершение его в установленный срок. Но сейчас этот храм гениальных конструктивных и научных идей хромал на обе ноги и готовился упасть. Император быстро продвигался к искомой точке, как из-за очередного поворота выскочил робот-связист. Он упал в огромные ноги капитана судна и заскулил, словно ужаленная собака. «Ваше правление да будет вечным, столпы Империи да будут непоколебимы», — молил он, валясь у ног. «По какому поводу? Ты беспокоишь меня, жалкий обрубок жести». Грозный голос императора был более похож на рык, чем на вопрос. «Император, связь с объектом была потеряна. Мы не можем найти положение нашей цели в пространстве», — пропищал он и затих, боясь пошевелиться. «Проверить исправность оборудования связи. Немедленно». Мелкий робот сорвался с места. В то же время император задумался. Есть всего два варианта. Или устройство квантовой связи дало сбой, или реликвия попала в другой слой реальности. Грохочущие звуки рваного металла сопровождались безумной скоростью перемещения императора с его титаническим размером брони, что была сейчас на нем. Всплеск энергии и перегородка их сверхпрочного материала расползается расплавленным сгустком. Маленький взрыв, сотрясший весь корабль, и небольшой проход в помещение управления связи становится по размеру огромному силуэту. Увеличить зону поиска до всех слоем реальности, сузить фактор отбора, искать только сигнатуру нашей цели. Голос его отдавал отрешенной сосредоточенностью и готовностью к бою. «Исполнено, Ваше Величество. Результаты показывают, что цель находится в игре, искажающей реальность. Уровень развития артефакта приближается ко второму. Поздно останавливать его текущими силами». Механическая рука взрезалась в стену, искорежив обшивку. «Остановить корабль. Установить новый курс. Ближайшая планета, богатая полезными ископаемыми. Мне нужна новая армия. Сильнее прежней, многочисленнее и гораздо опаснее». Глава 15. Главная крепость. Я проснулся от непонятного шума. Резко повернулся, и мир вокруг закачался. Попробовал привстать, но все стало только хуже. Ветки с листвой перемешались в глазах, все слилось в кашу, а голова пошла кругом. Рывком я попытался вырваться из плена собственного гамака. От моих брыканий проку нет, следовательно, нужно успокоиться, остановиться. Тогда гамак перестанет вращаться, и я нормально с него слезу. Раз стало понятно, что делать, нужно действовать. Я расслабил мышцы и начал ждать, пока вращение прекратится, которое уже порядком надоело и меня начало подташнивать. Однако что-то пошло не так, и меня вышвырнуло из гамака. Черт, нужно было перестать раскачивать его, не полностью расслабиться. Но уже поздно об этом думать. Я летел сквозь дерево, беспорядочно задевая ветки. Царапины появлялись на руках и ногах, одежда разрывалась, а каждый удар отдавался тупой болью. Наконец, мгновение прошло без нового синяка, я уже было обрадовался, что все закончилось. Но кульминацией стало падение на землю. Правую половину тела хорошенько приложило. Воздух в легких ударил по ним самим, дыхание сбилось, а грудь поразила дикая боль. В глазах потемнело, и на секунду я отключился, откашлялся. Все тело горело в агонии, даже пальцем пошевелить было трудно на правой стороне. По консоли пробежали строки сообщений. Сквозь муки я прочитал некоторые из них. Получен урон 5 единиц. Получено повреждение ссадина на левой руке. Получен отрицательный эффект малое кровотечение. Малое кровотечение. Длительность эффекта 30 секунд. Потеря здоровья 1 ОС секунду. Их была целая куча, настолько много, что несколько экранов сменилось, прежде чем отобразились все сообщения. Интересно, их можно как-то скрывать в группы однотипных или как-то показывать чуть компактнее, а то во время крупного сражения такое начнется. Эх, не о том думаю. Значит, у меня есть туча синяков, ссадин, ушибов, порезов и прочих прелестей. Кроме того, неизвестно сколько всяких дебафов наподобие кровотечения. Надеюсь, на мне не висит что-то вроде повреждения правой руки. Неспособность использовать руку по назначению в неделе. Но это было бы слишком жестко. Я поднял левую руку. Болит, но терпимо. И как мне из этой ситуации выбираться? У меня практически полностью отшибло половину тела. Тем, что осталось, можно пренебречь. Так что у меня неработоспособна половина всего. И самое важное, как с такими повреждениями добраться до хоть какой-либо точки. Я с шумом выдохнул, и легкие снова болезненно взвыли. Да я даже дышать нормально не могу. Мерзопакостная ситуация. Так, а это же все игра. Все настолько реалистично, что я забыл про этот маленький момент. Насколько я понял, есть возрождение после смерти персонажа. Но вот стоит ли оно того, а невольно слетело с моих уст, когда я заметил шкалу здоровья. Вернее сказать, то, что от нее осталось. Маленькая полосочка стремительно сокращалась, пока и вовсе не исчезла. Мир померк в темноте, и передо мной высветилась красная надпись. Ваш персонаж погиб. Возрождение будет доступно через 15 минут. Желаете ознакомиться со статистикой этой игровой сессии? Возможно, смена класса персонажа. Обратитесь к старшему. Я удивленно уставился на последнюю строку. В конце строки должно было стоять имя или должность того, к кому мне нужно подойти и выяснить моменты, но вместо этого там были непонятные линии и закорючки, куча ломаных и дуг больше походила на какой-то сбой, чем на инопланетный язык. Хм, странно. Больше ничего на ум не приходило после такого крутого поворота событий. То есть я могу быть стать кем-то крутым и уникальным или нет? Этот вопрос гложил меня уже долгое время. Я ведь все-таки обладаю темой, а игра предложила мне очень низкие классы на выбор. Нестыковка получается. Хотя, над чем я сейчас заморачиваюсь? Лучше подумать, выбраться из капсулы и передохнуть или подождать 15 минут и продолжить покорять виртуальные просторы. Я кривой рог единорога с этим. Посмотрю статистику игровой сессии. Время в игре не интересует, смотрим дальше. Получено 4 уровня. Не так уж плохо для начала. Заработано 472 очка опыта. Не густо, но чего я хочу от 4 уровня. Однако интересно, почему очки опыта в игре не отображаются, а только в виде шкалы до следующего уровня. Хм, подумаю об этом потом, а сейчас нечего об этом голову ломать. Получено 6 квестов. Так, первое задание я понимаю, откуда взялось. Второе, ладно, бывает, не заметил. Но как могло такое случиться, что целых 5 квестов я пропустил? И что с этой игрой не так? Убито 0 игроков и 0 НПС. Игровая сессия прервана по причине смерти персонажа. Статистика ничего важного не дала. Ну и ладно, я остановился на том, что не знал, выбираться из капсулы или нет. Надеюсь, меня не ищут, чтобы поймать и отчитать. Но все-таки вылезать из капсулы нужно, не уверен в том, что с моим телом ничего не приключится за это время. Насколько бы она ни была технологичной и крутой, не думаю, что в нее вшили возможность пребывания игрока сутки и больше. Хотя кто его знает, но рисковать я не люблю. После долгих раздумий я вышел из игры, по крайней мере, чтобы просто размяться. Выход из игры подтвержден. Запуск заложенного сценария. Инициализация. 3. 21. 57. 98. Успешно. Создание. Успешно. Подготовка завершена. Приятной игры. И что на этот раз меня ждет? Даже из игры спокойно выйти нельзя. И зачем я вообще подобрал ту коробку на улице? Хотя, так же интереснее. Я вглядывался в темноту, то переводил взгляд на консоль, но ничего не менялось. Вспышка света застала меня врасплох, когда мне уже надоело ждать. Ну, неужели? Я оказался на каком-то космическом корабле. Передо мной стоял забавного вида робот. На нем было навешано много всякого пестрого барахла. Наверное, это его воинские заслуги, поэтому я сделал серьезное лицо. Раздался какой-то невнятный звук, больше похожий на тарабарщину, чем на речь. Я внимательно слушал, затем робот поклонился, и картинка снова пропала. Через мгновение я оказался в капсуле, крышка которой плавно открывалась. Вылез, размялся. Вроде с телом все хорошо, но в голове крутился всего один единственный вопрос. Что это вообще сейчас было? Системное сообщение или объявление войны, поучение новичку или обращение администрации, послание от другой расы или начало какого-то квеста? Сотни вариантов роились в моей голове, но аргументов в пользу какого-либо у меня не было. Я устало вздохнул и присел на край капсулы. Не успел день толком начаться, как настроение испортилось. Меня кто-то похлопал по плечу. Я повернул голову и осмотрел с головы до пят другого игрока. Молодой паренек примерно моего возраста, внешность непримечательная. Он улыбнулся и протянул мне руку. Влад Пьянков, инженер. Ага, Алексей Васильев, слесарь. Хотелось бы мне иметь такой класс. Инженер, сколько всего в этом коротком слове, сказал я, пожимая ему руку. А, мой класс не инженер, по привычке свою профессию сказал, вместо него, он отвел взгляд, засмущавшись, и почесал рукой голову. Электрик я, не знаю, как такое получилось, видимо я просто неудачник по жизни. Сначала не смог пройти лабиринт, да и карту его толком не составил, из одной фракции выгнали, потом из другой, теперь здесь работаю, но не знаю, надолго ли. Он помрачнел и с грустью в глазах посмотрел вдаль. «Веселая жизнь, определенно», — вставил свои крохи я. «Не то слово. А я еще как-то получил образование инженера. Даже не знаю зачем, я уже приготовился выслушивать нытье и сопли, размазанные на несколько часов, как он замолчал и задал мне неожиданный вопрос. Вот я и подумал, что мы с тобой одной партии устройства, одной бракованной партии. Ты такой грустный сидел». Так, что у тебя стряслось? Арх, ненавижу такие моменты. Вот эти слезливые сцены в фильмах, которые давят на жалость у зрителя. А когда такое происходит у тебя в жизни, то вдвойне противно. Прям блевотный рефлекс. Я положил руку на лоб. Ну, и что мне с этим человеком делать? Да, сдох я просто по глупости своей, на четвертом уровне, с дерева упал. И заканчивая с этим сопереживанием и всем этим достал прямо, я злобно посмотрел на него, насколько злой взгляд я мог сделать. «Ладно вам», он поднял руки, «что вы так сразу начинаете, даже поговорить нельзя. Я старался, как мог, даже на «ты» перешел, но не хотите, как хотите». «Ворчливый старик», бросил он, поднялся и пошел по своим делам. «Старик, как ему это в голову пришло? Я же его возраста. У меня только персонаж выглядит взросло. Персонаж. Картинка начала складываться в моей голове, но я не хотел ее принимать. Да не может быть такого, чтобы внешность моего персонажа перенеслась на мое реальное тело». Я потрогал свою голову. Вместо привычной мне короткой прически, были более длинные волосы, прямо как у моего персонажа. Вот это поворот. Я глупо раскрыл рот от удивления. «Так, но нужно точно во всем убедиться. Эй, парень, постой. Аркх, да как его там, звали, Влад, погоди, где здесь зеркало можно найти?» Он обернулся и в замешательстве посмотрел на меня. Я подбежал к нему и, запыхавшись, повторил: «Ты меня не так понял, я примерно твой ровесник. Кажется, внешность моего персонажа стала и моей внешностью. Где здесь зеркало есть?» — протараторил я. Он удивленно поднял бровь и махнул рукой. Я последовал за ним, и мы вышли к туалетам. Несколько раковин в ряд, а над ними зеркало во всю стену. До меня дошло, что реально, персонаж в игре и мое реальное тело теперь имеют одинаковую внешность. Вернее, в редакторе персонажа я редактировал свою внешность. Персонажа как такового не существует. Еще хорошо отделался, а ведь хотел, прям совсем анимешное лицо сделать. Меня пробил холодный пот. Что бы тогда было, боюсь представить, и хорошо, что этого не произошло. Я посмотрел под разными углами на не совсем свою внешность. Средние длины белые волосы спадали на потрепанное лицо с морщинами. Широкий лоб, небольшие морщины. Вместо бороды короткая щетина. Выгляжу как 40-летний мужик, а мне ведь всего 20 с хвостиком. Черт, и что теперь с этим делать? Как такое вообще возможно, чтобы игра меняла внешность реального тела? Я посмотрел на Влада. Тот, как ни в чем не бывало, пожал плечами. «Не знаю. Про эту игру мало что известно. До конца непонятно, игра ли это вообще или что-то более глубокое и серьезное. Точных данных про то, как она работает, нет даже у самих пришельцев, что привезли ее нам. И это не просто слухи, я сам интересовался этим. Один раз была возможность. Забавно, только смог вымолвить я. Мне вот больше что интересно, как ты такую внешность выбрать смог? В редакторе можно было сделать, добавить пару шрамов, родинок налепить, цвет волос и глаз поменять, может прическу поправить, и все. Больше ничего сделать нельзя было, по крайней мере у меня. Но чтобы так кардинально поменять внешность, как тебе это удалось? Хм, я задумался. Говорить, что я обладаю супер навороченным интерфейсом, у которого, скорее всего, тот же создатель, что и у игры, думаю, не самая хорошая идея. Я не знаю, какая у него будет реакция, и не запрут ли меня в лаборатории после этого. Стать подопытной крысой не лучшая перспектива, хотя это в манге так происходит. В реальности меня могут просто убить, на всякий случай, и такое возможно. Черт, что же выбрать? У меня даже вариантов особо-то и нет, сам не знаю. Просто получилось и все. Мне-то откуда знать? Я улыбнулся. Только бы прокатило, только бы прокатило, мысленно молил я. А, ну, понятно, но ничего, же непонятно. Хотя, конь с тобой, а ты вообще, где находишься сейчас в игре? Фух, он перешел на другую тему. Толком не знаю, но где-то вдалеке видел бетонную крепость. Форму сложно было разглядеть, но напоминает звезду. Огромная такая постройка. Я думаю, это база нашей фракции. Сегодня собирался к ней идти, но упал с дерева неудачно. Чего? База нашей фракции? Его лицо помрачнело, он сглотнул и выдавил из себя улыбку. Это явно удача, что ты упал и помер. Это база наших врагов, темной фракции. Наша крепость – это шестиугольный железобетонный забор и невысокие строения за ним. Если бы ты пошел к ним, то тебя наверняка схватили и пытали бы. А может и чего хуже, загипнотизировали и заставили работать на себя. По моей спине пробежал холодок. Я находился в опасной близости от осиного гнезда и даже не подозревал об этом. Жесть. Понятно. И в какую сторону тогда мне выбираться? Как я мог очутиться так рядом с вражеской территорией? Я развернулся и посмотрел ему в глаза. Ну, мне пора снова в игру заходить. Что-нибудь там придумай. Он развернулся и свалил. Сплошной Аркх. Так, ладно. Мои 15 минут уже давно прошли, так что нужно входить в игру и выбираться куда-нибудь к остальным игрокам. Надо уже начать играть по-нормальному, а не торчать в лесу, как абориген. Я умылся и залез в капсулу. Итак, вход второй. Возродился непонятно где, рядом моего гамака не видно и поляна какая-то странная. Я осмотрелся. Так это то место, где я впервые появился. Значит, точка возрождения не переместилась туда, где я лег спать. Странно. Нужно меньше играть во всякие детские игры. Я побрел в противоположную сторону от предыдущей попытки. Надеюсь, Влад не соврал. Тогда я сейчас удаляюсь от вражеской базы и иду к своей. Рисковать своей задницей и проверять то, насколько быстро можно определить принадлежность к фракции, я не хочу. Бродя по зарослям, я размышлял, что мне теперь делать с такой замечательной внешностью. Родные меня не узнают, если я приеду домой. А вот маскировка получилась отличная. Хотя, я же Владу сказал свое настоящее имя и фамилию. Блин, на кой она тогда, если фактически я уже дал себя распознать. Однако вопрос в том, что будет ли он на меня доносить. Кажется, он не слышал про то, что я натворил. Но в плане ситуации с изменением внешности, он может и сказать своему начальнику, что вот с этим игроком произошло это. И вот тогда я реально попал. Задумавшись, я не заметил, как лес закончился, и я вышел к небольшому форпосту. Бетонная коробка – это максимальное описание, которое я мог дать этому незамысловатому сооружению. Постройка больше напоминала бункер, чем какое-либо строение. Я медленно подошел ближе. Не знаю наверняка, свои это или чужие, и помирать раньше времени просто из-за того, что поторопился, мне не хотелось. Через пару метров меня заметили и окликнули, чтобы я остановился. Затем вышел один боец и встретил меня. «Так, новичок, что ты в лесу делал?» Грозный взгляд военного, кажется, прошивал меня насквозь лучше каких-либо лучей. Я это, второй день в игре, не мог выйти к базе. Долго в лесу был, заблудился, мысли путались, но я каким-то чудом ответил на вопрос. Не думал, что взгляд может так пугать. Странно, новички были 2 недели назад, снова, что ли игроков вводит, сказал он себе под нос. Суровое лицо показалось из-под каски. Оно было слегка угловатым, а волосы короткие, насколько это возможно. Впрочем, типичный военный, солдат, отправляйся на базу, вон там дорога, пусть там разбираются, что с тобой делать, с твоим уровнем здесь ты будешь только обузой. Так точно, сэр, я отдал честь, сделав серьезную мину. Военный ухмыльнулся и отпустил меня, а я засеменил по дороге. Впервые в жизни военная кафедра пригодилась для чего-то, кроме откоса от армии. Так, а я же ее не закончил толком, блин. Меня, что получается, и в армию призвать теперь могут. А ведь, по сути, могут. На институт давали отсрочку, а рабочего человека могут отправить служить на год. Нужно быстрее поднимать уровни и становиться ценным игроком, а то меня ждет не самый приятный год в моей жизни. Мне бы с текущими проблемами разобраться. Раздался шум машины и соответствующий гудок. «Подбросить?» – спросил меня водитель. «Хорошо было бы. Залезай». Он открыл дверь, и я уселся рядом с ним. Простенькая панель управления, спидометр, шкала топлива, ключ зажигания и руль. Машина без излишеств. Сложно, наверное, в игре производство наладить, поинтересовался я. Не знаю, как у других фракций, но вот у нашей с этим явные проблемы. Хорошо хоть, что вообще ездит, и то, слава богу. Инженеры говорят, что-то про нехватку ресурсов. Мол, некому этим заниматься. Каждый второй во фракции имеет высшее техническое образование. А им, видите ли, людей не хватает нормальные машины делать, а не этот двигатель на колесах. Он устало вздохнул. Новую добывающую базу построили, говорят, что когда она разовьется, общая ситуация станет немного лучше. Только с игроком на должность начальника этой всей ресурсной конструкции какие-то проблемы. То ли он пропал, то ли сбежал. Мнение расходится на этот счет. А ты случаем не будешь тем потерянным инженером? Хотя у тебя даже класс не тот, да не, что вы, куда мне, простому технику до такой должности. Из леса выйти и то не могу нормально, день бродил, пока до кого-нибудь из наших добрался, и то верно. Вот поворот к главной базе, но мне туда не по пути. Бывай, может, еще увидимся, Алексей. Он пожал мне руку, я спрыгнул и в клубах пыли грузовик поехал дальше. Итак, вот и главная крепость моей фракции. Я взглядом окинул огромный бетонный забор с дозорными вышками. Глава 16, ресурсная база. И куда тебя девать с таким классом? поинтересовался замчеловека, ответственного за распределение и прокачку игроков. Он был раздосадован тем, что я появился практически из воздуха и непонятно, куда меня пристроить. Устало потерев переносицу, сказал он: «Эх, нам бы сейчас толкового руководителя для добывающего форпоста, а то там все время какие-то непонятки. Вот если бы не слесарь, а стратег твой класс был бы, то это уже хоть что-то. Сам хоть куда хочешь отправиться, это вы у меня спрашиваете?» «Да, я карту территории фракции не знаю, а вы говорите, куда хочу». Моему возмущению не было предела, захотел свою работу на меня свалить. «Сейчас тебе». «Так, погоди», он щелкнул пальцами, будто что-то вспомнил, развернулся на кресле и принялся рыться в стопках бумаг. «Ага, вот оно», он положил передо мной бумажку. «Начальник шахты писал заявку о том, что ему рабочих рук не хватает и еще один проходчик ему не повредил бы. Я тогда отвертелся, что игроков нет, а потом пришел ты». «Отлично. Кирку когда-нибудь в руках держал?» «Нет», сдавленно ответил я. «Перспектива работать руками в шахте мне нравилась все меньше и меньше». «Ничего, ты быстро научишься. Как подрастешь в уровнях, будешь работать отбойным молотком и сам его чинить. Мне кажется, отличная комбинация». «Значит так, зайдешь на склад и забери базовый комплект шахтера, а потом двигай к ресурсному форпосту. Все, вперед». Я поднялся и вышел из кабинета этого забавного мужика. Не знаю, некоторой харизмой что ли обладает. «Склад, значит, и где мне его искать?» «Бетонные коридоры базы лабиринтом уходили под землю. Не хочу знать, сколько этажей построили в этой махине». Поймав первого попавшегося охранника, я выяснил, где находится хранилище, в котором обитает завхоз. Спустя 10 минут плутания по человеческому муравейнику, я добрался до интересующей меня точки. «Здравствуйте! Есть, кто живой?» — крикнул я и небрежно постучал по окошку выдачи, которое было небрежно прикрыто, будто работник ушел на обед. «Да не ори ты так, здесь я, здесь. Тебе, что-то от меня нужно». Завхозом оказался пухленький дедок, с характерным для его возраста животик, небольшая залысина и мешки под глазами. «Александр Шолохов, кладовщик, 63 уровень», выдала надпись над его головой. «Базовый набор шахтера. Копатель, значит, еще что-то? А что можно взять?» «Ну», он обернулся и окинул взглядом бесконечные полки с предметами, «примерно 10 тысяч наименований, которые я могу тебе дать. Лучше скажи, что тебе нужно, я не особо понимаю, что может потребоваться слесарю». Он в ожидании посмотрел на меня. «Слесарные инструменты, ремонтный набор какой-нибудь, еды какой-нибудь что ли?» «Понятно все с тобой», он достал рацию и сообщил кому-то: «Миш, давай копателя и инженерный набор механика, плюс набор новичка вариант номер 3. Ну, а оружие какое-нибудь мне полагается? А газовый ключ, чем плох? Весит много, в руке сидит хорошо, замах прекрасный, самое то, чтобы по котелку неприятелю надавать. Эх, а еще слесарь называется», он с укором на меня посмотрел. «Даже никакую пушку нельзя взять, здесь можно было бы сделать щенячьи глазки, если бы я их умел делать. Ну, хочу я что-нибудь огнестрельное и все тут. Эх, мужик, это реальная жизнь, хоть и немного виртуальная. Ты вообще представляешь, сколько нужно иметь навыков, чтобы в бою тебя хоть заметили эти черты из темной фракции? А их еще прокачать надо. Давай, завязывай с этим, я тебе пукалку какую-нибудь дать могу, только от этого толку не будет. Ты у нас кто по классу?» «Слесарь. Техническая поддержка, грубо говоря. Тебе нужно иметь навыки для работы с инструментами, использование современного оборудования, ремонт устройств разных типов тоже навыки жрет. Короче говоря, тебе для работы навыков не особо хватать будет, а для войны они тоже нужны. Поэтому поосторожнее со своими желаниями», он перешел на шепот, «чтобы там про военную подготовку начальство не говорило. Я считаю, что таким игрокам, как нам с тобой, главное выполнять свои профессиональные обязательства, а не отдавать половину слотов под навыки на абы, да кабы, темная фракция нападет. О, это же мои вещи. А, да», он вернулся к обычному голосу и начал выкладывать на небольшой столик рядом с окном всякие предметы: сухпайок, 3 штуки, спецовка для механика, ремонтный набор базовый, кирка титановая, и кто их такие придумал, респиратор, если будет его не хватать, заменю продвинутой версией, когда подрастешь в уровнях. Слесарные и монтажные инструменты. Несколько минут он перечислял разные наименования, некоторые из которых я не особо понимал, вроде все. Забирай, он пододвинул ко мне огромную кучу барахла. Давай, не боись. Суммарный вес не более 20 килограмм, так что влезет даже в самый плохой инвентарь. Я сгреб вещи и запихнув в инвентарь, однако ячеек не хватило, хоть и на спину накатила тяжесть, 10 килограммов веса. Нашел в оставшихся вещах рюкзак камуфляжной раскраски, надел его и подобрал оставшиеся предметы. Таскать на себе 20 килограмм не самое приятное занятие, но не смертельно. Как говорится, все, что нас не убивает, делает нас сильнее. В контексте РПГ игры это имеет особенно действенное значение. Я попрощался с завхозом и пополз на поверхность. Осталось найти машину до ресурсной базы. Пешком с такой ношей я точно не дойду. И что мне с ним делать? Взялся непонятно откуда и до конца непонятно, враг это или друг, вслух размышлял заместитель начальника купола по работе с персоналом. Проблема не в том, что появился неизвестный игрок, а в том, что пропал кандидат на управляющего ресурсной базой. Мы не можем просто так в игру других кандидатов на эту должность. Непонятно, кто из них лучше подходить на эту должность, ведь протестировать основного претендента мы так и не успели. Прямо патовая ситуация, сказал другой человек в комнате. В этом вы не правы, начальник купола. У нас есть варианты для дальнейшего действия, только вот они все, прямо сказать, ужасно плохие. Если поставим любого игрока на управление, общая производительность не особо улучшится, а скорее только ухудшится. А металл нам нужен сейчас как никогда ранее. Если закончим с этим проектом, то вырвемся вперед по сравнению с другими фракциями. Коллега, вы слишком возлагаете надежд на этот проект. Все не может быть настолько просто, поверьте моему горькому опыту. Но он точно поможет сделать шаг вперед. И куда только пропал такой ценный игрок. Может прозвучать банально, но может все проще, чем мы думаем. Что вы хотите этим сказать? Тот новичок, это наш пропавший кандидат. Фактов, указывающих на это, нет, но вероятность этого нельзя игнорировать. И как он тогда мог пройти всю многоступенчатую защиту, прежде чем добрался до капсул? Ну, так что, проверить его, ХМ. Нужно устроить проверку его интеллектуальных способностей, но осторожность не помешает. Редактор персонажей больше мешает, чем помогает. Как и всегда, кузов грузовика слегка трясло, но эта проблема меркла на фоне того, что меня страшно укачивало. Дрянная подвеска, почему нельзя было сделать хотя бы амортизацию приличного качества? Мда, это просто двигатель на колесах, а не машина. Хорошо, хоть дорога более-менее ровная. Черт! Корпус тряхануло и меня жестко долбануло деревянным ящиком по копчику. Называется, накаркал про приличную дорогу, как сразу попалась кочка. Стена из леса возвышалась по обе стороны от нашего транспорта. Хвойные елки вперемешку с лиственными деревьями быстро сменялись, в то время как я пытался не растерять содержимое моего желудка. Сухой паек был сносным по вкусу, но после половины дня метаний по базе, в поисках кого-либо, кто направляется или будет двигаться на ресурсный форпост, был вполне съедобным. Основная проблема заключалась не в том, что я не знал дороги или долго было добираться. Оно, конечно, присутствовало, но все дело было в монстрах, обитающих на пути туда. Вооруженный конвой без проблем обеспечивал транспортное соединение с удаленным гексагоном. Однако одиночке или группе игроков с хорошим вооружением не удавалось пересечь ареал обитания этих тварей. Что уж говорить о новичке с небоевым классом. Поэтому добрых часов 6 улетело в трубу. А теперь я ехал в кузове грузовика, сидя на жестком деревянном ящике. Ладно, нужно заняться чем-то полезным, а не терять еще больше времени. Мне выдали кучу всякого разного, а я до сих пор не разобрался, какие инструменты у меня есть. Открыл инвентарь и начал тщательно изучать его содержимое. Стандартный сухой паек РП. Одну упаковку я вскрыл, но полностью не доел. Плюс еще две лежит нетронутых. В принципе, вещь полезная, в хозяйстве пригодится. Не знаю, как часто их выдают, но лучше сохранить на черный день хотя бы одну упаковку. А лучше две, на всякий пожарный случай. Маскировочный халат, иначе маск-халат. Зачем его мне выдали? А кто его знает? Выдали, значит выдали. Не выбрасывать же. Каска противоударная с фонариком. Кирка титановая. С этими все понятно. Набор шахтера. Фонарь ручной, 100 ватт. Хотя это даже не фонарик, а фонарище. Сотня ватт мощности со светодиодами. Это очень круто. Таким и ослепить кого-нибудь недолго. Не думал, что мне такой выдадут. Попробовал включить на секунду. Слабенькое световое пятно осветило бок коробки. И как это понимать? На некоторое время я впал в ступор. То ли я чего-то не понимаю, то ли с ним что-то не так. С количеством ватт, думаю, они ошибиться не могли. Тогда или источник питания косячный, или светодиоды. В аккумуляторе ничего сложного нет, а вот со светодиодами может быть запара. Это ведь полупроводники как-никак, а для их производства требуется сложный технологический процесс. Кроме того, для них нужны специальные материалы высокой степени очистки. Видимо, во фракции наблюдаются проблемы со сложными производствами. Хорошо, что это есть. Проверил налобный фонарик, тоже работает, но гораздо слабее. С этим разобрался, едим дальше. Рассматривать слесарные инструменты долго не пришлось, оказалось все банально. Молоток, ножовка по металлу, пара отверток, ключ разводной, ключ газовый, кусачки и пассатижи. А вот с набором монтажных немного интереснее. Трещотка, удлинители и множество головок под гайки, и болты разных диаметров. Печально только, что дюймовых нет, все на метрические рассчитаны. Ну и ладно, не думаю, что у меня будут с этим проблемы. Все-таки тут везде военные, поэтому должны быть механизмы с метрическими болтами. Хотя, кто их знает, могли и импортные закупить. Они ведь несовместимы, а разводным ключом работать то еще удовольствие. Он же палка о двух концах, вроде и универсальный, но более хлипкий да и болтается сильнее. Далее по списку низкоуровневая легкая защита. Она настолько тонкая, что ее и броней то назвать нельзя. Невозможно использовать облегченный бронежилет. Требуется навык легкая броня. Взять или не взять навык, вот в чем вопрос. Если не возьму, то любая защита будет мертвым грузом на мне. Но отдавать бесценный слот ради этого, как-то жалко, с моим-то мирным классом. Решит ли что-то дополнительные пары секунд жизни при вражеском нападении, не знаю. Пока подожду. С 10 уровня откроется еще пара слотов под навыки. Вроде бы 8 навыков, это много, но по сравнению с 25 у игрока 150 уровня это ничтожно мало. И в то же время, не думаю, что пары тысяч слотов хватит, чтобы набрать хотя бы 1% от всех навыков в игре. Учитывая их разнообразие, можно подумать, что они генерятся во время игры. Хотя, бред какой-то. Тогда спокойно может появиться убер-навык, что-то вроде режим бога, увеличивает количество жизни игрока на 100 за каждый уровень навыка. В некоторых играх было всякое плазменное оружие, аннигиляция или еще что-то. Находишь такой предмет и все, можно и не играть вовсе, когда противники валятся толпами от одного выстрела или боссы подземелья не могут нанести игроку урон. Вначале вроде интересно играть, но потом надоедает. Надеюсь, в этой игре такого нет. Все-таки пришельцы делали. Чет меня куда-то занесло. Я просмотрел остальные предметы, но ничего интересного больше не было. Так, по мелочи. Машина слегка качнулась и затормозила. Кажись, приехали. Я спрыгнул с кузова и осмотрелся. Посреди мелкого леса на холмах расположился форпост. Несколько дозорных вышек по периметру, деревянные домики и огромный металлургический комбинат. По сравнению с серьезными предприятиями он выглядел мелковато, но на фоне одноэтажных избушек смотрелся мощно. За ним, на некотором расстоянии располагалась шахта, я узнал ее по характерному колесу лифта. Слегка потянулся и черепашьим шагом потопал к управляющему, вернее к его заместителю, так как его самого как такового нет, но не буду же я признаваться, что главный кандидат на эту должность, это я, хотя они могли про это прознать. Коварно улыбнувшись, я развернулся и пошел к шахте. Чем меньше людей меня видит, тем меньше шансов раскрыться. Долго я в эту шпионскую игру не поиграю, но сейчас самое время насладиться по полной программе. В игре я никому свое реальное имя не сообщал, ну, кроме того водителя. Был еще Влад, но это было вне игры, так что моей маскировке пока ничего не угрожает. Вблизи постройка выглядела более чем внушительно. Десятиметровая башня со здоровенным барабаном для троса на вершине, и все это выполнено из металлоконструкций. Немного ржавая решетка со скрипом отодвинулась в сторону, и я зашел в потрепанную кабину лифта. В округе не было ни души, чем-то это и к лучшему, что никто не увидит, как я спускаюсь в шахту. Я не стал терзать свой разум философскими размышлениями на этот счет. Захлопнул клетку и нажал кнопку спуска. Прозвучал низкий гудок, зашумели массивные моторы. Кабина дернулась и медленно поехала вниз, стремительно набирая скорость. Электрические лампы на стене быстро проносились одна за другой, пока я опускался на самый низкий уровень железного рудника. Освещение становилось все тусклее и слабее, пока все не погрузилось во мрак. Освещение на стенах куда-то пропало. Между тем лифт начал замедлять свое движение. Я спохватился и надел каску, включил фонарик, в одну руку кирку, в другую фонарище. Небольшой пучок света еле-еле освещал скалистую стену шахты. Движение прекратилось. Вышел из лифта, закрыл за собой клетку и кнопкой отправил его наверх. Металлическая коробка поднялась на поверхность, а я осветил потолок главного тоннеля. Грубые сколы на темной породе. Выглядит как вулканическая порода. Желаете выбрать навык минералогия? На этот раз я задумался. В школе практически географию не учил, но в институте как-то основы выучил, чтобы хотя бы руду от минералов отличать. Если меня хотят поставить на должность управляющего ресурсной базы, то данный навык в принципе пригодится. Но вот насколько мне он нужен, а не местному геологу, тут я ничего конкретного сказать не могу. Если рассматривать работу в шахте как временное занятие, то бесполезная потеря слота. Однако если буду заниматься в будущем, то нужно брать. ХМ, основа всех полупроводников, это кремний. А кремний, это минерал кристаллической структуры. Желаете выбрать навык кристаллография? Вот если бы это был один навык, тогда можно было и подумать. А так жаба душит два слота отдавать на малопригодные вещи, которыми я буду пользоваться не слишком часто. Хотя, учитывая ситуацию во фракции, это довольно перспективное и самое главное еще никем не занятое направление. Возможно, объединение навыков кристаллография и минералогия в навык физика кристаллов. Желаете создать и выбрать новый навык физика кристаллов? Стоп, это же мне не показалось, что я сейчас могу создать уникальный навык, которого нет ни у кого в этой космической игре. То есть, такой слабый класс, как слесарь, может в теории иметь просто бомбические навыки наподобие этих, и мне как раз предлагают выбрать один из таких. Больно подозрительно это все как-то выглядит. Ну, раз меня никто не заставляет, отложу этот вопрос на более подходящее время. А сейчас нужно немного покопать. Я выбрал первую попавшуюся штольню и дошел до тупика. Думаю, место сойдет. Положил рюкзак с вещами в сторонку, размялся, взял кирку покрепче, в глазах сверкнул огонек, замахнулся и как вдарил по камню, но даже маленького кусочка от твердой породы не откололось, вся сила удара передалась в руки, будто я голыми руками ударил сейчас по этой глыбе. Выронив кирку, я плюхнулся на каменный пол, теперь к красным от удара рукам прибавилась ушибленная задница, я взвыл от боли и постарался лечь на пол, чтобы немного передохнуть. Но и это вышло с косяком, неожиданно сзади меня оказался противный камень, на который я успешно лег. Ползком добрался до своего рюкзака и осторожно облокотился на него. И зачем я только на самый низ поперся? Можно было начать с верхних ярусов, там и порода помягче и поверхность поближе в случае чего. Первый блин комом, как говорится. Однако какая-то скала может меня остановить. Поднявшись, я взял в руки кирку, встал в устойчивую позицию и легонько ударил твердую породу по касательной, а не как в прошлый раз, пытаясь отколоть огромный камень. Кирка звякнула, и маленький осколок полетел вниз. Я злорадно улыбнулся. Желаете выбрать навык шахтерское мастерство? Ну, вот опять начинается. Я отмахнулся от надоедливого сообщения и принялся помаленьку откалывать крупицу за крупицей. После дюжины повторений мышцы налились усталостью, если быть точнее, молочной кислотой. Кирка стала ощущаться раза в два тяжелее, но я упорно продолжал махать ей по породе. Черт, это не может так продолжаться. Обессиленный, я осел на землю. Капля пота стекала по лбу. Глубоко вздохнув, я собрался с силами и встал вновь. Удар. Струйка крови стекает по руке. Удар. Трещина идет по стене. Удар. Выносливость уходит к черте. Удар. Глава 17. В шахту. Кабина лифта мучительно медленно тащилась наверх, светильники на стене неспешно проносились мимо меня. Попытка словить интересный навык, долбя скалу, потерпела полный крах, абсолютное поражение. Когда я закончу думать, что я попал в какую-нибудь книжку про имбалансного героя, никаких тебе терпения и старания, титановых рук и стальной выносливости, которые будут повышать выносливость и шанс успешного действия. А вот бесполезных для меня навыков было столько, что можно магазин открыть. Точный удар, шахтерское мастерство, геология, и даже добытчик, что повышал объем добытых ресурсов на 0,5% за уровень, были отклонены как хорошие, но не вписывающие в путь развития навыки. Однако из всей этой истории я взял много чего полезного. Во-первых, чтобы взять какой-то навык, нужно совершать действие, которое подразумевает данный навык. К примеру, чтобы получить шахтерское мастерство, требуется помахать киркой в штольне до тех пор, пока не овладеешь этим движением. Для точного удара надо этот точный удар совершить, хотя бы один раз. Во-вторых, выносливость уходит на все серьезные действия в игре. Пробежал 10 метров, шкала убавилась. Махнул киркой, аналогично. А когда заканчивается выносливость, вместо нее идет использование жизни. Вероятнее всего так же работает и с магией, но ее у меня нет и всех ее проблем у меня нет, и это хорошо. Раздался металлический лязг, и ржавая клетка приехала на самый верхний уровень. Я открыл решетку и вышел на поверхность. Вокруг лифта столпилось огромное количество рабочих. Судя по киркам и отбойными молотками у них, это были шахтеры. Ах, черт, совсем забыл, что поспал в шахте. Мне показалось, что вздремнул всего пару часов. Оказывается, уже наступил следующий день. Сквозь толпу ко мне пробился парень. Его лицо показалось мне знакомым. Точно, это же Влад. Мое лицо помрачнело. Он же знает мое имя и фамилию и чисто теоретически может выдать меня. Так, нужно сохранять самообладание. Я потрепал волосы и, пересиливая себя, улыбнулся. «Привет, Леш, а что ты в шахте ночью делал?» Он вопросительно на меня посмотрел, на его лице читалось удивление и некоторая взволнованность. «Да так», — отмахнулся я, сделав взмах рукой, будто это нечто обыденное и непримечательное, разбирался, как киркой работать нужно. Я счел, что этого достаточно, и уже хотел уйти, как он меня остановил за плечо. «Нельзя просто помахать киркой несколько часов и сразу все понять. Что же ты в шахте делал?» На его лице проскользнуло возмущение. «Не прокатило, значит. Придется еще немного с ним поболтать. Надеюсь, меня здесь никто не узнает и не схватит. Не хочу я на пост управляющего этой базой идти и все. А я и не говорил, что сразу все понял. Отдохну и снова пойду горные массивы точить. Еще немного и красивые фразы в моем лексиконе закончатся. Чел, отстань. Пожалуйста, я хочу свалить отсюда поскорее». «Ясно. Ну, так до какого уровня ты прокачал навык использования кирки, или у тебя какой-то другой навык для работы в шахте взят?» «Ох и настырный чел. Либо он просто настырный, либо прознал про меня и хочет меня на чистую воду вывести. Но у тебя ничего не выйдет». Я усмехнулся, снял его руку и пошел дальше. «Стой, ты куда? Дела есть», — коротко ответил я и только вырвался из толпы, как ко мне приблизилась группа из троих человек. «Говорю же, нет ни у меня, ни на этой базе никакого слесаря 4 уровня», — сказал внушительной фигурой мужик, больше похожий на шкаф, чем на человека, и посмотрел в мою сторону. «А это кто такой тогда?» — сказал его оппонент и показал пальцем в мою сторону. Я прикусил губу и напрягся. Или же Влад это понимал и пытался меня остановить? Так, я запутался. Но это все явно не к добру. «Васт, слесарь 4 уровня. Внешность сходится. Это он босс», — сказал третий человек из их группы. Затем все три подошли ближе ко мне. «Смотри, парень, ты идешь с нами на главную базу, и мы разбираемся, что за цирк ты тут устроил», — сказал скользкий тип, которого его помощник назвал начальником, и грозно на меня посмотрел. Я напрягся еще сильнее и с силой сжал кирку, которую никак не мог выпустить из рук, хоть ее можно было убрать в инвентарь. «О, смотрите, как он правильно держит инструмент, прирожденный шахтер. Я такого человека вам отдать не могу, такой потенциал погибает. Он будет работать здесь проходчиком. Это мое слово, слово Герда. И пусть сюда хоть начальник купола приходит, я его не отдам в дневное время суток». «Так, Васт, ты теперь во второй бригаде. Они сейчас будут спускаться в штольни, поэтому бегом к остальным». Он посмотрел на меня счастливым взглядом. «Ничего не скажешь, крутой мужик, определенно. Теперь я понимаю, как он стал Гердом, а первое впечатление обманчиво, будто физическая сила, это все, что у него есть». Отдал честь и двинул чем-то средним между шагом и бегом к рабочим из второй бригады, к которой теперь отношусь и я. Позади меня прозвучали слова: «Но как нам его достать тогда? Да хоть ночью в реальности ловите, мне то что». Теперь для меня разница между статусными игроками, иначе Гердами, и всеми остальными очевидна. Однако все же интересно, как тот пацан, что вырубил меня ударом в живот, получил Герда. «Новенький, да, я бригадир второй проходческой группы, Федор Алексеевич. С момента входа в лифт и до выхода на поверхность я для тебя мамка, папка, царь и бог». «Я понятно объяснил», — Суровый мужик своим острым взглядом мог проткнуть насквозь. И почему здесь столько военных? Купол же коммерческий вроде бы. Ладно, на этот вопрос сейчас нет времени. Абсолютно, сэр, отчеканил я и вытянулся по струнке. Однако тот рассмеялся и хлопнул меня по спине, да так, что я чуть не упал. Да ладно тебе, даже пошутить нельзя. Дисциплина в шахте – это самое важное из всех вещей. Как только становится понятно, что есть возможность обвала или заполнением газом, нужно как можно скорее валить из штольни. Если хоть немного заковыряешься, потеряешь уровни ты, а не я. Поэтому концентрацию и осторожность под землей соблюдать. Технику безопасности я тебе вкратце объяснил, подробно потом сам прочитаешь. Что там еще? Он почесал затылок, в группу тебя добавить надо.